Обь. Барнаул. Красивый город. Небольшой, а уже не сибирский, хотя расположен он всего лишь в 230 километрах к югу от самого сибирского города Новосибирска. О Барнауле мне всегда хочется сказать «южный город». У Барнаула Бернт-Аул, сожженное село, как я его себе переводил с придуманного мной каламбура, есть что-то общее с южным городом Краснодаром. Улицы Красная и Ленина похожи мелкими, аккуратными, хорошей архитектуры зданиями, окрашенными в цвета абрикоса и в оттенке розового цвета. Барнаул – уютный город для 400 тысяч населения. В первый мой приезд город сразу мне понравился, и то, что меня поводил по его улицам выдающийся краевед-писатель Родионов, еще больше углубило мою приязнь к городу. Она приязнью и остается, хотя именно в Барнаул привезли меня на рассвете 9 апреля в наручниках чекисты в машинах с мигалками. И оттуда вылетел я в самолете, окруженный чекистами с пистолетами, в Москву. Приязнь остается. Из России идут в Барнаул два прямых поезда. Один, кажется, идет через Петропавловск, тот, что в Казахстане, упаси вас Боже, садится на него. Лучше, если есть немного денег, доберитесь по Транссибу до Новосибирска, а там перекочуйте с ЖД вокзала на автобусный вокзал. На автовокзале договоритесь с мордатым частником и за 200 рэ на человека, только выбирайте новую машину, доедете с ветерком до южного города Барнаула за 3 часа. На полдороги шофер обычно останавливается отлить и выпить кофе, выпейте и вы. На автомобиле вы прибудете в Барнаул через широкую Обь. Если это весна, то льдины громоздятся на льдины. В том месте, где в Обь впадает Катунь, образуются торосы. С моста над Обью можно видеть здание речного вокзала и парапет набережной. Туда, на набережную, в массе отправляются барнаульцы на променад. Пьют пиво и разглядывают Обь. А по ней несет бревна, бывает, пронесет и льдину с отчаянно орущими рыбаками. Противоположный берег Оби невысок, некрасив и частью заболочен, но он далеко, и барнаульцы утешают себя тем, что река у них большая. Гуляют на променаде и члены национал-большевистской партии. Примечание: деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции, конец примечания. Я, приезжая в Барнаул, обязательно посещал променад с членами национал-большевистской партии. Примечание: деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции, конец примечания. Кажется, с белобородым краеведом Родионовым меня познакомил Женя Берсенев, лидер нашей организации в Алтайском крае. Во всяком случае, помню, что Женя присутствовал во время экскурсии по городу с Родионовым. К истории края принадлежит горнозаводчик Демидов. Я видел, если не ошибаюсь, 2 памятника этому птенцу гнезда Петрова, где длинные бронзовые букли парика падают ему на плечи. В самом Барнауле никаких особенных гор, но он самый крупный город на Оби, ближний к богатому горному Алтаю и к рудному Алтаю, к треугольнику городов Усть-Каменогорск, Лениногорск, Зыряновск, где в породе лежит вся таблица Менделеева. Вот Демидов туда и целил, а Обь, Катунь и их притоки были в XVIII веке единственными доступными дорожными артериями. Солнце в тех местах мощное, даже зимой. В самом горном Алтае много больше солнечных дней в году, чем в курортных городах Сочи или Сухуми. Так что воистину юг. Женя Берсенев скорее хорошо начитанный интеллектуал, чем революционер. Для нас это не было секретом, так же, как и его личные мелкие слабости. Он известен в городе как журналист, известно также было, что он лидер партии, и не более того. Так продолжалось несколько лет, никого покруче и посильнее Берсенева в Барнауле не появилось. Не то что Женя крут, скорее напротив, это мягкий белобрысый человек в веснушках, в очках. Он не великий организатор и с трудом собирал в лучшие времена несколько десятков национал-большевиков вокруг себя. Но мы в центре не огорчались. Многие организации начинали вначале книжные интеллектуалы или даже отморозки, но затем под НБ-флаг стекались более активные люди. В апреле прошлого 2000 года я явился в Барнаул. До этого Берсенев побывал в Москве по каким-то журналистским делам. В Барнаул тогда прибыли со мной мой охранник Николай, майор Саша Бурыгин. Это была моя первая поездка на Алтай. Регион живо интересовал меня. По дороге я уже побывал в городах Красноярске и Новосибирске. В Барнауле мы переночевали у Берсенева. Заметьте, что оба преждевременно погибших наших товарища переночевали у Берсенева, и Бурыгин, и Золотарев. Мы хотели тогда скорее ехать в Алтай, смотреть, видеть. Нас познакомили с двумя знатоками края, с Золотаревым тоже, но у него не было машины. Мы выбрали второго, заплатили старому приличному седовласому спортсмену денег, и тот повез нас через Бийск, Горно-Алтайск, единственный город Республики Алтай, да и тот расположен в 10 минутах езды от границы с Алтайским краем, Манжерок, Усть-Кан и далее, то есть в самый горный Алтай, и помог нам найти для жительства пасеку через свои спортивные связи. Перед отъездом мы сходили к Аби с Берсеневым и барнаульскими национал-большевиками, пили пиво, замерзли на ветру, по Аби еще время от времени гнало течением льдины. Второй раз я появился в Барнауле уже в мае по пути в Москву, то есть первая моя поездка в Республику Алтай долго не продлилась. Однако я успел завести влиятельные знакомства. Познакомился в Усть-Коксе с главой администрации Гречушниковым, передал ему привет от депутата Госдумы Михаила Ивановича Лапшина, познакомился с владельцем турбазы в Усть-Коксе Овсиенко. В мае я опять сходил к АБИ, к речному вокзалу, с ребятами из НБП. Примечание: деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции, конец примечания. Постоял, попил пиво, уехал в Новосибирск, а затем в Москву. В Москве я договорился с издательством «Лимбус Пресс» о том, что напишу для них книгу «Мертвых», что я и совершил в рекордно короткий срок за 24 дня. Появившись в Барнауле в августе, я узнал, что Берсенева вызывали в местное ФСБ. Зачем приезжал Лимонов? В городе ползли слухи, во всяком случае, среди людей, близких к НБП. Примечание: деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции, конец примечания. Их родителей и сочувствующих, что якобы мои визиты в Алтай подозрительны. И что сопровождающие меня лица ведут себя подозрительно. На что я отвечал, что до 18 сентября 1996 года я путешествовал свободно, без сопровождающих лиц, но после нападения на меня и взрыва в штабе подозреваю, что некоторые представители человечества желают мне вреда. Мы купили УАЗик. В гостинице «Алтай» меня узнали, УАЗик стоял под нашими окнами. Бурыгина я с собой в этот раз не взял, ему надо было кормить семью. Отставной офицер, он работал охранником церкви. В этот раз с нами поехал Золотарев, я буквально соблазнил Виктора, вырвал его из рук московской девушки. Обская вода, отступая назад, превратилась вначале в Катунь, потом в Бию и Катунь, опять в Катунь. И вот мы уже катили близ речки Кокса по дороге в Усть-Коксу. На турбазе Овсиенко тоже подтвердил, что люди из ФСБ интересовались моим приездом. И парень с АЗС, в прошлый приезд он приходил к нам на турбазу, приносил пиво и рыбу, Андрей Шагин, по-моему, его фамилия, сказал, что да, органы интересовались. Несмотря на интерес органов, Овсиенко поместил нас на турбазе и на следующий день приехал с небольшим списком людей, к которым нам следовало обратиться на предмет подыскания жилплощади. Китрарь Дмитрий Алексеевич, директор, правильнее было бы назвать его бароном, стоял в этом списке первым. Вторым стоял Александр Николаевич Чайка, районный охотовед. Я собирался купить дом на Алтае, но Обь уже тут ни при чем. Обь — это Барнаул, а далее она течет в Новосибирск.